Не успела она подойти к двери, как телефон зазвонил вновь, и Мел уже решила не отвечать. Скорее всего, это звонит опять редактор, будет просить, чтобы она приехала, а ей хотелось хоть немного пройтись по магазинам. Но телефон звонил так настойчиво, что она сдалась, вошла в гостиную и сняла трубку. «Да?» Она подождала, боясь, что вновь услышит голос редактора. Он и так уже дважды надоедал ей этим утром. Но это оказался Питер Галлом. Теперь он часто звонил ей. «Здравствуйте, Мел». Он смутился после ее резкого ответа. «Здравствуйте, Питер. Извините за мою грубость. Я убегала, но...» Она опять почувствовала волнение молодости, как и во время его предыдущих звонков. Разговаривая с ним, Мел забывала о своем успехе, теряла самоуверенность и вновь становилась юной девушкой, или, скорее, просто женщиной. «Рада слышать вас». Он не звонил несколько дней. «Как Мари?» Она испугалась, думая, что он хочет сообщить плохие новости, но Питер поспешил успокоить ее. «Ей намного лучше. Вчера ночью мне показалось, что у нее начинается обширное отторжение, но сейчас все снова под контролем. Мы подобрали ей новое лекарство и считаем, что через несколько недель она сможет вернуться домой». Мелани очень бы хотелось увидеть ее, выходящей из больницы, но это не могло послужить веским основанием для поездки на Запад. И руководство никогда не разрешило бы ей поехать только ради этого. «А как дети?» «Прекрасно. Я просто беспокоился о вас. Я звонил на студию, но мне сказали, что вас нет». «Я прогуливаю». Она засмеялась, и у нее на душе стало легко и радостно. «В эти выходные я еду на Бермуды, и мне надо кое-что купить. Вам везет. А мы на все выходные остаемся здесь». «У Марка турнир по теннису, а Мэтью идет на день рождения. Мои девочки собираются на бал, о котором я вам уже говорила, а затем поедут с подругами и ее родителями на полуостров Кейп-Код». Они, казалось, прячутся за разговорами о детях, и Мел поняла, что ее интересует Питер, а не Пам, Марк или Мэтью. И тогда она решила спросить, «У вас все в порядке, Питер? Вы по-прежнему выкладываетесь на работе?» «Конечно», — засмеялся он, но вопрос был ему приятен. «Я бы не знал, что делать без работы, так же, как и вы. Это правда. Когда я состарюсь, и мне придется уйти на пенсию, я буду изнывать от безделья. Вы что-нибудь придумаете. А может быть, займусь операциями на головном мозге». Они оба засмеялись, и Мел села, совершенно позабыв о Блюмингдейле и купальниках. «По правде говоря, у меня тогда появится время написать книгу. О чем?» «Мои мемуары», — пошутила она. «Нет, правда». Она нечасто рассказывала другим свои мечты, но Питер располагал к доверительным разговорам. «Не знаю. Думаю, мне хотелось бы написать книгу о женщинах, занимающихся журналистикой». Раньше публика неодобрительно относилась к женщинам, вторгшимся в эту сферу. Сейчас смотрит на них более снисходительно. Но проблема остается, ее нельзя игнорировать. Эта тема становится все более актуальной. Уверен, из-под вашего пера выйдет бестселлер. Возможно, и нет, но мне бы хотелось попытаться. А я всегда мечтал написать популярную книгу о кардиохирургии, что она из себя представляет. Чего можно ожидать, чего требовать от врачей, какова степень риска в конкретных ситуациях. Не знаю, заинтересует ли кого-нибудь такая книга, но очень многие пациенты оказываются неподготовленными и напуганными своими лечащими врачами. Неплохая идея. Может быть, нам скрыться вдвоем на острове где-нибудь в Тихом океане и написать наши книги? «Когда дети вырастут», — добавил он. «А зачем ждать?» — фантазировала Мел. Она внезапно вспомнила о предстоящей поездке на Бермуды. Как жаль, что она едет туда одна, а не с Питером. «Мне всегда хотелось поехать в Бора-Бора», — признался он, «но я никогда не мог надолго оторваться от своих пациентов, чтобы имело смысл пускаться в путешествие». «Может быть, вам этого просто не хотелось?» Анна тоже обвиняла его в этом. «Возможно, так и было на самом деле». «Наверное, вы правы. Придется оставить эту мечту до ухода на пенсию. У него было множество подобных желаний, которые он оставлял на потом. А теперь, когда Анны нет, ему не с кем больше осуществлять их. Он так многое оставлял на потом, что теперь сожалел об этом.